1 июля. Новости такие. Первое. Оказывается, до Даши он был женат, и это глобальная ошибка. Но от той женщины есть сын. Второе. Девушку, в которую он был влюблен в институте, зовут Юля. Они были вместе 1,5 года, но и потом он жил ей очень долго. Мы неразделимы. Моя самая любимая женщина. Жаль, что не с ней. Был в ней огонь. Писал, уже будучи женатым на Дарье. Третье. 29-го поехал в Могилев. Помирились с Дашей. У нее в статусе «замужем за», у него «женат на». Думают переехать в Беларусь насовсем. В третий раз они уже сходятся. Была у меня мысль, что он официально не развелся. Теперь все ясно окончательно. Снова здорова? Нет. Отхожу от наркоза. Вчера прочистилась. Чему-то радуюсь порой, будто прорывает. Мама, видя мою основную грусть, спрашивает, в нем ли причина. Хочет знать больше, просит, чтобы я с ней поделилась. А зачем? Думаешь, мне приятно слышать, как ты вешаешь на него всех собак? Конечно, будет неприятно. Вот и молчу. Сама виновата во всем. Абсолютно. И что толку на меня вешать собак и прочищать мозги? Все сама знаю. А есть за что повесить? Интересуется мама. Отдать должное, она не склонна принимать сторону дочерей. Скорее, нам с Верой достанется. Я знаю, он уже априори ей не нравится. Потому что разведен. Потому что напоил меня коньяком. Потому что у меня из-за него плохое настроение. Не говоря уже про мотоцикл и татуировки. Разве тебе не ясно? От Бога радость, а такое состояние не от него. Да все мне ясно. И дело не в том, что он мне говорит или пишет. А в том, что я себе накручиваю. Точнее, в том, что вспоминаю. Слышу в голове его голос. «Маленький мой, солнышко мое». «Мое?» «Нет», — ответила я тогда. «Зря», — вздохнул он. «Вижу эти огромные глаза, губы, руки, татухи на правом плече и левой груди. Черные волки. Распущенные волосы и расстегнутые штаны. Думаешь, этим все закончится?» «Нет, с этого все только начнется». «Что именно?» «Отношения». «И где все твои отношения?» — хотелось спросить. «И как бы все это обернулось?» «Минута слабости, грусти, одиночества. Совместный грех еще никого не объединял. Это самообман. Как молчание с ним. Иллюзия взаимопонимания. Каждый молчит о своем, но так хорошо. За несколько минут удовольствия предать Христа, себя, свои идеалы, возможно, предназначенного мне Богом человека, будущую семью, детей. Обокрасть себя так, что ничем не восполнить. Наворочить такого, что всю жизнь не отмоешься. Ничему не научилась, сколько ни учи. Благо, чувств у него ко мне не было, только инстинкт. А мне уже не больно, не обидно. Никак. Пусть ему будет хорошо. Слава Богу, он хороший парень, всегда возвращается в семью. Только бы Даша опять не задурила и отогрела бы его. Ничего, Парфен Семенович, при вашей красоте и остроумии вы еще найдете свое счастье. Я тоже так думаю. Господи, какое безумие. Эпопея в 1,5 года на пустом месте и случайной встречи. Подумаю завтра, в чем польза. А ведь отыщу ее обязательно. Пренебрегать уроками жизни не стоит, хотя я и не обучаемое дитё. Любопытно, какая польза ему от меня? И есть ли?